Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Причина праздника, который мы сегодня совершаем, коренится в глубокой древности, потому что в израильском народе был такой обычай: на 40-й день после рождения мать и отец дитяти должны прийти в храм и принести жертву благодарения, жертву очищения за того младенца и поставить ее перед лицом Господа, дабы посвятить дитя Богу. Этот обычай не сохранился в церкви православной, но он заменен тем, что в 40-й день после рождения матери читается молитва очистительная, подобно той, которую читал в древнем храме. И посильную жертву на храм христианин всегда приносит. А в некоторых храмах даже специально нарочитый такой обычай, говорит, вот вы должны за молитву внести такую-то лепту. Что, в общем, вполне соответствует вот этому древнему обычаю. Но смысл, конечно, не в этой жертве. Это есть просто некий такой знак видимый, а одной очень важной вещи. Что взаимоотношения с Богом, они могут быть только взаимоотношениями любви. А любви без жертвы не бывает. Даже если любовь, ну, какая-то минимальная, ну, совсем чуть-чуть, даже если она фальшивая, и то старается, так сказать, вот на свидание там букетик цветов принести там в знак любви. Это тоже такая малая жертва. Ну что цветы? Венчик и венчик, потом завяю. Но все радуются, потому что это является вид такой жертвы, что вот я заплатил, от бюджета отщипнул, преподнес. Это вот есть знак. Вот этот знак, он приносит радость душевному человеку. Вот, конечно, понятно, что от этого знака сама любовь, она не увеличивается, не уменьшается, но это есть некое свидетельство. Также и Богу, который обладает всей Вселенной и всеми нами, конечно, никакие жертвы не нужны. Поэтому в Писании сказано: жертва Богу – дух сокрушен. Когда человек не гордый духом, а наоборот, сокрушается от своих грехов, хочет приблизиться этим к Богу. Потому что грех препятствует приближению к Богу. Бог свят, человек грешен. Как человеку соединиться с Богом? Только если есть у него сокрушение о этих грехах. Когда он сокрушает вот эту стену, который сам воздвиг между собой и Богом. Поэтому вот это сокрушение о своих грехах, это есть, конечно, подлинная жертва Богу. Вот. Но всякий грешный человек в силу своей тупости, такой духовной, религиозной, он нуждается в видимых знаках. Поэтому мы особенным образом устраиваем и храмы. Поэтому на молитве нам нужны и иконы, потому что это есть видимые знаки нашего общения с Богом. Поэтому мы и определенные песнопения поем, и кадильный дым участвует в этом, и облачения специальные используем, которые есть тоже знак. Ну, в частности, раз уж на этом остановимся, вот что означает облачение? Облачение — это означает, что это не я грешный здесь предстаю перед вами на этой молитве, а предстоит Господь. И это облачение изображает собой то невидимое, что здесь воистину является. То, что у престола Божия может только Христос стоять, больше никто. Уж никак не я грешный и не остальные, кто там в алтаре пребывает. Вот. И поэтому облачение, в знак того, что то, что мы совершаем, это не нам принадлежит. Мы временно исполняем такую важную, вполне, но все-таки функцию, которую совершает сам Господь. Не мы же претворяем дары, хлеб и вино в пречистое тело и кровь Господь. Сам Господь, это же понятно. Хотя по нашей с вами общей молитве. Не я совершаю эту молитву, а мы все совершаем. А уж Господь приходит, и в знак того, что это не от нас, вот это и облачение. Оно и освящается специальным образом. Это невидимый, то есть видимый знак невидимый благодати Божьей. Вот что это означает. Для чего это? Для облегчения нам видения невидимого мира. Вот такой порядок. Даже и жертва Богу, такая материальная, приносили в жертву умилостивление, очищение Богу в храм по силе возможности. Такие разные существовали градации. Кто быка, кто овцу, кто птицу. Матерь Божия была бедная, поэтому она с Иосифом принесли две птицы, горлицу чистую. Но жертва должна была чистая Богу, в память о том, что жертва может быть и нечистая. Она должна быть, конечно, и сопровождать и чистые помыслы, и желание соединиться с Богом, и молитва о прощении грехов, но и внешний вид ее должен быть благопристоен. Чтобы не было так, на тебе Боже, что нам не гоже. Поэтому, если у меня есть стадо быков, то я выбираю самого лучшего, который только есть. Если у меня есть стадо овец, я выбираю самого лучшего агнца. Вот из всех. Самое лучшее – Бог. Все самое лучшее. И это сохранилось до сих пор. Какое самое лучшее здание в любом городе? Это церковь. Это понятно. Это самое лучшее, самое красивое, самое богато украшенное. Это понятно. Некоторые возмущаются. Вот зачем столько денег, лучше каждому бомжу по тарелке супа и так далее. Ну, бомжу хорошо тарелку супа, но Богу все равно все самое лучшее. Самое большое здание, самое красивое, самое золотое, самое богато украшенное. И так далее. Это отнюдь не вредит тому, что надо и бедным помогать, и так далее. И так далее. Поэтому такое усердие храму — это совершенно необходимая религиозная вещь. Кто этого не понимает, не чувствует, значит, у него какой-то есть уже ущерб в его вере. И так далее, и так далее. И вот и Матерь Божия и Иосиф принесли вот эту чистейшую жертву. Ну вот, и происходит это, и водимый Духом Святым старец Симеон и благочестивая вдовица Анна, про которую говорили, что она пророчица, потому что то, что она говорила, для многих людей явилось откровением, и она особым образом имела возможность возвещать людям волю Божию. И вот они пришли в храм, водимые Святым Духом, потому что Господь им в сердце положил, что вот произойдет то чудо сегодня, которого ждет весь Израиль уже не одну сотню лет. Вот они видят младенца, и Симеон устремляется к нему, берет его на руки и говорит эти слова, которые мы за каждой вечерней воспеваем: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». То, что Симеон наконец-то получает отпущение. Однажды, по преданию, когда он занимался переводом Священного Писания с еврейского на греческий, потому что греческий язык был в то время, как сейчас английский, такой международный язык культурного мира. Но еврейский, понятно, в основном только евреи знали. И он некоторым образом усомнился в том, что он писал. А именно, хотел неправильно перевести слова о том, что дева родит младенца. Он говорит, ну как это может быть? Исправил на женщину. Его остановил ангел. Нет, пиши Парфянос. Дева. Ну, ему непонятно. Но чтобы ты не сомневался, ты будешь жить столько, пока не явится этот младенец, и ты его не поддержишь на руках. И вот, наконец, блаженный миг настал. Он же был очень стар. Вот обычно все люди хотят пожить подольше. Время от времени в храм приходит тот человек с какой-то тяжелой болезнью, в отчаянии, говорит, вот прям вот что мне делать. Хотя смерть вещь обыкновенная. А когда человек приходит, которому за 85, он часто говорит, ну когда же я умру? Почему? Потому что устал уже жить, и жить очень тяжело. Так и Господь сказал, 70 от силы 80 лет, а что больше, то труд и болезнь. После 80 лет, даже при очень хорошем здоровье, жить очень тяжело. И каждый день дается неимоверным трудом. Все тяжело. Даже ложку ко рту поднести, и то тяжело. Вот самые простые человеческие обычные дела даются неимоверным трудом. Поэтому человек уже по-другому. А старцу Семену было гораздо больше лет. И понятно, как он хотел, чтобы его душа уже тело покинула. И вот, наконец, этот миг, и радостный, потому что он видит перед собой Мессию Спасителя, и такой его приготовляющий к этому освобождению его души из этого уже старого и ослабшего тела. И вот это событие мы празднуем. Начинается новая совершенно эпоха. Христос пришел в мир. И действительно мир изменился. Тот храм, в котором приносили жертвы, он был разрушен. А вместо него на земле возникло множество других храмов единому Господу. Раньше был только один храм на всей земле. От него осталась только одна стена в Иерусалиме, от этого храма. А теперь в храме украшена вообще вся Поднебесная. Люди во всех странах славят Христа, пишут его иконы и Матери Божией, и старца Симеона, и поклоняются, и приносят жертвы. И ветхозаветная жертва приобрела совершенно другой смысл. Вот то посвящение младенца Богу, которое было в древнем Израиле, оно приобрело совершенно новый смысл. По-новому звучащий. Это посвящение заменило у нас в церкви крещением. То что такое крещение? И действительно у нас в России, может быть и в других православных храмах, я не знаю, чаще всего в древности младенцев крестили именно на 40-й день. Когда прошли дни очищения у матери, ей читалась разрешительная молитва, и ребенка крестили в знак посвящения его Богу. Никакого другого посвящения Богу не существует, как кроме того, чтобы соединить его с Церковью Божией. Потому что вне церкви никакого освящения не бывает. Поэтому приобщение именно к церкви человека и есть его посвящение Богу. Мать и отец приносят в жертву свое дитя. Что это значит? Это значит, они обязуются перед Богом, что это дитя вырастет христианином. Они свидетельствуют, они этого хотят, они об этом молятся. Все молитвы святых крещения именно об этом. Об освящении, о просвещении, о том, чтобы это чадо, совсем еще маленькое такое, нежненькое, было посвящено Богу, что он станет чадом Церкви Божьей. Вот смысл человеческой жизни вот в этом празднике, который мы сегодня совершаем, он наиболее так выпукло, значимым нам показывается. Кто не знает, в чем смысл человеческой жизни, нужно вот так вот богословски исследовать вот этот таинственный праздник 20-й, Сретение Господне. Два человека, Симеон и Анна, с другой стороны, Матерь Божия Иосиф, вокруг Бога младенца. Ветхий Завет передают эстафету новому, ветхое все умирает, новое возрождается. Смысл человеческой жизни наш здесь на земле ни счастья, ни здоровья, ни богатства, ни научные достижения, ни какая-то особенным образом устроенная экономика, ни украшение земли, ничего. Цель нашей временной здесь жизни, нашего временного странствия только одна. Как бы нам бы к Богу прийти? И это, конечно, желательно. Конечно, большинство из нас пришли сюда в храм уже в зрелом возрасте. Русь сейчас как бы второе крещение переживает. Но есть надежда, что наши дети или внуки начнут эту жизнь сначала. С самого младенчества. Потому что для большинства людей, которые крестят сейчас младенцев, это есть просто обычай, которые они сами для себя не могут объяснить. У нас очень много таких обычаев, которые когда-то имели определенный смысл, который, допустим, утрачен, но мы повторяем это автоматически, не вдумываясь, и это искоренить, на самом деле, очень трудно, к чему человек привык. Но говорим в знак благодарности, говорим спасибо. А мало кто знает, что это «спаси тебя Бог». Так сказать, люди церковные знают, а, так сказать, люди вне церкви, они как над этим называют «спасибо» и «спасибо». Некоторые даже говорят «большое спасибо». Что значит «большое спаси тебя Бог»? Это все просто бред, абсурд. Ну как американцы, вместо «доброе утро» говорят просто «утро», «morning» и все. А совершенно уже в этом слове утратилось само значение, что пожелание «доброе утро». Разве можно приветствовать просто утро? Это как-то несуразно. Но так для сокращенности уже все знают, что это, дескать, вроде приветствие, вроде, мол, привет, и все. Ну, привет и привет. Вот, а за этим, ну, чувство стоит, а смысл утратился. Так же и для многих наших с вами соотечественников смысл крещения, он, собственно, утратился. Вот бабушки вот хотят, чтобы крестили, вот крестили, а крестили, все, приехали, все, рюмку выпили, все, все замечательно, и забыли. И забыли. Вплоть до того, что многие приходят, взрослые, батюшка, а я не знаю, крещенный я или нет. Потому что, ну как, а никто даже никогда и не удосужился сказать, что вот ты крещенный, крест никогда не носил. Сколько угодно таких всяких историй приходится крестить второй раз. Господи, если человек не крещен, пусть крещается. А если крещен, пусть это крещение тогда будет недействительным, потому что два раза крестить же нельзя. Нельзя дважды родиться из утробы матери. Крещение может быть только единственным. Вот. Если оно было когда-то, то значит, кто действительно, а это не действительно. А если его не было, то значит крещенный. Потому что если человек желает соединиться с Богом, бессмысленно вот так ходить и думать, крещенный ты или нет. Особенно часто такие случаи приходят в слезах, но это уж точно знаешь, что вот муж умер, и не знаю, крещенный был он или нет. Сколько вы прожили? 35 лет. Хорошо, ну что, я даже никогда не поинтересовалась, что вообще ты живешь, что он крещен, не крещенный. А дело в том, что Бог в жизни семьи никоим образом не участвует. То есть об этом даже ни одного разговора не было за 35 лет. Сервант покупать, не покупать, детей в лагерь везти, не везти. С бабушкой поругались, помириться. Сколько водки покупать на поминки свекрови. Это все было. А вот о Боге хоть раз не было. Потому что когда разговор о Боге-то заходит сразу, все стоят, мы крещеные. Да. Это вот сразу в семейном предании каким-то образом застревает. И таких случаев ежедневно, каждый день. Так смысл человеческой жизни в чем? Чтобы каждый человек был живой жертвой Богу. А что это значит? Вообще, что такое жертва? Вот что делают с овцой, которую приносят в жертву Богу? Вернее, приносили раньше. Сейчас, слава Богу, этого не делают, только в диких странах, там, на Кавказе. До сих пор эти языческие обычаи там сохраняются. Ну, это, так сказать, звериное такое отношение. Вот. И вот заколают быка, самого лучшего, самого хорошего. Лучшие куски мяса этого быка идут на церковь, на храм. То есть их употребляли в пищу там священнослужители, помощники священнослужителей, там охрана храма, ну и так далее, и так далее. Все остальное клалось на огромный жертвенник и сжигалось. Ну, дым, естественно, идет наверх, и веровали, что Богу угодно вот обоняние вот этих жертв. Да, Богу это угодно, но не обоняние, конечно, дыма, потому что это, я думаю, не очень приятный запах. Вот. А дело Богу угодно видеть вот это, пусть в таком диком виде. Но 2000 лет назад эти люди были вполне дикие. Было угодно вот видеть это усердие людей. Что вот они лучше отдают Богу. Богу не сам быть нужен, а вот это их желание отдать ему лучше. Пусть в такой примитивной, дикой форме. Это подготовляло человека. Для чего? Чтобы наконец понять, что вся жизнь человека должна быть этой жертвой Богу. Вот подлинное христианство заключается в том, чтобы свою собственную жизнь... И если мы детей воспитываем, то и детей так воспитать. Ориентировать их не на получение там высшего образования, хотя это вещь исключительно замечательная. Не для того, чтобы они выучились игре на каких-то замечательных музыкальных инструментах, что тоже весьма полезно. И так далее, и так далее. Чтобы они были здоровые, там, сильные, и, так сказать, ученые. Нет. А самое главное, чтобы они усвоили из нашего воспитания, что цель жизни – это послужить Богу. Что если ты крещенный человек, то смысл этого крещения раскрывается только в том, что ты всю свою жизнь отдашь на служение Богу. Это будет во всем. Вот что бы ты ни делал, был бы ты военным. Вот твое воинское дело – это должно быть служение Богу. Ты готов за ближнего своего каждый день душу свою положить, ибо нет больше той любви, как кто душу свою положит за други свои. Если ты жена, значит служить своему мужу, как в Писании сказано, яко же Господу. Если ты воспитатель в детском саду, значит служишь этим детям для того, чтобы их привести к Богу. И так во всем, что бы человек ни делал. Подметает ли он улицу, он это делает для Бога. Гладит он белье, это он делает перед Богом. Завелись семью, значит, эта семья должна стать домашней церковью, где будет все принесено Богу. Все должно быть воцерковлено. Любой труд, занимаешься математикой, химией, торговлей, это все для Бога. Торговля не для того, чтобы богатеть, а чтобы на все свои деньги, которые ты заработал, оставив себе и детям, дав им образование и так далее, настроить больниц, настроить церквей, открыть благотворительные столовые. Вот зачем. Как это всегда, собственно, в нормальных христианских странах и делалось. Не в цивилизованных странах, а в христианских. Потому что та цивилизация, которая сейчас строится, это цивилизация антихристов. Где каждый за себя, здесь, когда богатство имеет собственный смысл. А вот те больницы, которые настроили тогда люди, другие, богатые, там, Склифосовского, теперешний, там, Первый Градский, и там многие-многие другие, все самые, там, Ткащенко, и разные больницы, это все построено вот этими людьми, которые смысл жизни видели не в том, чтобы деньги как таковые, а наоборот, раз у меня есть деньги, я этим служу ближнему. Поэтому независимо от того, богатый человек, бедный, средний, умный или простой, что бы он ни делал, всю свою жизнь служить Богу. Даже тот человек, который ничем не может послужить, допустим, он родился слепо-глухим, или он парализован, или еще какой-то совершенно беспомощный, сказал бы, чем он может послужить Богу? Он служит Богу тем, что он дает пример, как нужно переносить всякие невзгоды. Он служит миру молитвой за всех и терпением, являясь наглядным примером. Потому что иной человек говорит, ах, какая ужасная жизнь. Да? А вот сходи напротив, вот у нас тут есть дом ребенка, и посмотри, как там живут брошенные дети-инвалиды. И тогда твоя жизнь тебе покажется не медом, а раем. И сразу перестанешь скулить. Потому что наглядный пример невинно страдающего человека, он вселяет в нас бодрость. Что ты, собственно, свое немножко пожил, и хорошо. Тебе Господь дал пострадать, Господь сам от страданий не отказывался, он сам пострадал, и побольше тебя. Ты человек грешный? Да. А Матерь Божия святая. А ей старец Симеон сказал, оружие тебе пройдет душу. И ей прошло душу. Ты страдаешь за своего ребеночка? Матерь Божия при кресте стояла и страдала за собственного ребеночка. Ну-ка, давай сравним, чье страдание больше, ее или твое? Твой ребеночек грешный человек? Грешный. А у Матери Божией ребеночек был святее всех святых, святейшее слово. И он страдал. Каково было ей? Ей было тяжелее, чем тебе. Так чего ж ты ропчешь? Ты слышал, чтобы с ее уст одно слово ропота сорвалось? Нет, не слышал? Вот и ты так же старайся. Почему Матерь Божия взяла на себя этот крест? Почему Господь взял на себя этот крест и понес? Чтобы ни один человек на земле не мог сказать, о, Бог, ему хорошо, он так не страдал. Бог и его Матерь страдали больше, чем любой из нас. Больше. И страдали из-за нас, старались, чтобы нас спасти, чтобы дать нам еще плюс к этому, помимо искупления, которое Господь совершил на кресте, дать нам еще и пример. Вот. И вот поэтому вся жизнь, когда мы хотим посвятить Богу, она и заключается в том, что мы всю жизнь служим Богу, хотим только Его волю исполнить. Вот что Ему угодно, то и я буду делать. Причем, при этом еще несем крест. Все, что Господь не дал нам пострадать, все примем с радостью. С радостью. Вот что бы с нами ни случилось, какие бы невзгоды, несчастья, болезни, трудности, это все принеси с радостью. Вот в этом есть смысл жизни. Если мы это совершаем, то наша жизнь становится прекрасной. Она прекрасна бывает не по какому-то славе, богатству. Она бывает прекрасна по нравственному совершенству. И вот это нравственное совершенство, оно действительно духовно украшает нашу жизнь. И вот этого от нас Господь всех и ждет. Поэтому все наше старание христианское должно в этом заключаться. Чтобы силиться все время исполнять заповеди Божии, это во-первых. И с радостью по возможности. А если нет возможности у нас радоваться, то хотя бы с терпением нести свой крест. Помоги нам в этом, Господи, аминь.